Видите ли, я затрудняюсь выбрать какое-нибудь определенное место из дневника». В то время как он говорил, его осенила мысль, и он сказал с бессознательным простодушием, изменившимся голосом и с детской наивностью: «Это совершенная правда, клянусь честью». Я не могла сдержать улыбки, на которую он ответил гримасой. «Представьте себе, хотя я уже много месяцев веду дневник, мне никогда не приходило в голову, как найти какое-нибудь определенное место в том случае, если бы захотелось его посмотреть». К концу фразы я окончательно решилась, уверенная, что дневник доктора, лечившего Люси, мог многое добавить к сумме наших сведений о том ужасном существе, и я смело сказала: «В таком случае, доктор Сьюарт, вы бы лучше разрешили мне переписать его на пишущей машинке». Он побледнел, как мертвец, и почти закричал: «Нет, нет, нет, ни за что на свете я не дам вам узнать эту ужасную историю». Тогда меня охватил ужас. Значит, мое предчувствие оказалось верным. Я задумалась и машинально переводила глаза с одного предмета на другой, бессознательно ища какой-нибудь благовидный предлог, чтобы дать ему понять, что я догадываюсь, в чем дело. Вдруг мои глаза остановились на огромной кипе бумаг, напечатанных на пишущей машинке, лежавшей на столе. Его глаза встретили мой взгляд и машинально проследовали в том же направлении. Увидев пакет, он понял мое намерение. «Вы не знаете меня», — сказала я. «Но когда вы прочтете эти бумаги, мой собственный дневник и дневник моего мужа, который я сама переписала, вы узнаете меня лучше. Я не утаила ни единой мысли своего сердца в этом деле, но, конечно, вы меня еще не знаете, пока, и я не вправе рассчитывать на такую же степень вашего доверия». Он встал и открыл большой ящик в шкафу, в котором были расставлены в известном порядке полые металлические цилиндры, покрытые темным воском, и сказал: «Вы совершенно правы. Я не доверял вам, потому что не знал вас. Но теперь знаю, и позвольте сказать, что я должен был знать вас с давних пор. Люси говорила вам обо мне, говорила и мне о вас. Позвольте искупить свой невежливый поступок. Возьмите эти цилиндры и прослушайте их. Первые полдюжины относятся лично ко мне, и они не ужаснут вас. Тогда вы узнаете меня лучше. К тому времени будет готов обед. Между тем я перечитаю некоторые из этих документов и смогу лучше понять некоторые вещи». Он сам отнес фонограф в мою комнату и завел его. «Теперь я узнаю что-нибудь интересное, ибо познакомлюсь с другой стороной любовной истории, одну из которых я уже знаю». Дневник доктора Сьюарда. 29 сентября. Я был так поглощен удивительными дневниками Джонатана Харкера и его жены, что не замечал времени. Как раз когда я кончил чтение дневника миссис Харкер, она вошла с распухшими от слез глазами. Это глубоко меня тронуло. «Я очень боюсь, что огорчил вас», — сказал я как можно мягче. «О нет, не огорчили», — ответила она. «Но ваше горе бесконечно меня тронуло. Это удивительная машина, но она до жестокости правдива. Она передала мне страдания вашего сердца с мучительной точностью. Никто не должен больше слышать их повторение. Видите, я старалась быть полезной. Я перепечатала слова на пишущей машинке, и никому больше не придется подслушивать биение вашего сердца, как сделала это я. Никому и не нужно больше знать об этом, и никто не узнает», — произнес я мягким голосом. Она положила свою руку на мою и сказала очень серьезно: «Ах, да, но ведь должны они...» «Должны? Почему?» «Потому что частица сей ужасной истории касается смерти Люси и всего, что ее вызвало. Потому что для предстоящей борьбы, для избавления Земли от этого чудовища мы должны владеть всем знанием и всеми средствами, какие только возможны. Я думаю, цилиндры, которые вы мне дали, содержат больше того, что мне следовало бы знать. Но я вижу, что ваши записки проливают много света на эту мрачную тайну.